как и я тогда, что лорд Диас — это император, пришедший к нам. Может быть, у нее не осталось сил, даже если она и поняла это. Но все же некоторые силы у нее остались. Достаточно, чтобы враг не забрал ее жизнь. «Вы думаете, то, что случилось с нами у знамени, было чудом?» — спросил Гарри. «А что вы думаете, друг мой?» «Я не знаю, что это было», — ответил Гарри. «Я думаю, что всегда есть чудеса», — сказал Джозеф. «Повсюду вокруг нас, все время. Мы просто должны их увидеть. Научиться узнавать. И иметь веру, чтобы поверить в них. Если мы верим, мы делаем их возможными». Он посмотрел на Гарри. «Вы все это записываете?» — спросил он и рассмеялся. «Это моя работа», — сказал Гарри. «У вас есть планшет?» Джозеф порылся в карманах своей литевки. В конце концов он достал небольшой поцарапанный инфопланшет, покрытый коркой грязи. «Он не работает», — сказал он. «Ни связи, ни ноосферы». «Но он может хранить, верно?» — спросил Гарри. Он забрал планшет и аккуратно перенес файлы со своего устройства. «Вот записанные мной отчеты», — сказал он. «Делитесь ими с кем хотите. Добавляйте к ним. Добавляйте свои. Думаю, это поможет людям их здесь прочитать. И вы спрашивали о книге. Секретной книге, которую вы хотите прочитать». Джозеф с любопытством посмотрел на него. «Там тоже есть копия», — сказал Гарри. «Поделитесь и ей с как можно большим количеством людей. Я думаю, что в ней есть сила, и я знаю, что нам нужны все силы, какие мы можем получить». Пирс расположился в одной из сетчатых клеток. Он разложил знамя на земле и чистил его щеткой, удаляя грязь и сажу. Двое других солдат, мужчина и женщина, оба такие же грязные, как Пирс, сидели рядом с ним, используя иглы и нитки из своих форменных комплектов, чтобы зашить дыры от выстрелов. «Как вас зовут?» — спросил Гарри. Стоявший на четвереньках Пирс обиженно посмотрел на Гарри. «Ты мог бы помочь», — сказал он. «Отчего сокращение Олли?» — спросил Гарри. «Тебе это зачем, парень?» «Я пишу вашу историю», — сказал Гарри. «Я хотел бы узнать ваше полное имя». «У меня нет истории», — пробурчал Пирс и вернулся к чистке. «У меня есть множество историй. Много прекрасных историй. Но не история. Я сложный человек. Я не желаю быть сокращенным или уменьшенным. Кроме Олли». «Заткни свою дыру, хитрожопый». «Оливер?» «Возьми щетку, парень». «Алиас?» «Дай мне сил». «Олаф?» «Да ладно?» — со смехом спросил работавший рядом мужчина. «Олаф?» «Заткнись к черту, Паш, и перестань его подбадривать», — не оглядываясь, огрызнулся Пирс. Двое солдат ухмыльнулись ему. «Что это за история?» — спросила женщина, снова вдевая нитку в иголку. «Подвиги гренадера Пирса», — ответил Гарри. «В ней много частей. Он безумолку болтает о них. Я удивлен, что вы ничего из них не слышали». «Я слышала о конвое», — сказала женщина. «Как император послал свой дух, чтобы спасти этого храброго солдата от демонов». Она посмотрела на Гарри. «Вы его биограф или что-то в этом роде?» — спросила она. «Он историк», — сказал мужчина. «Пирс рассказывал о нем, помнишь?» «И спрашивающий», — сказал Гарри. «Я Бейли Гроссер, третий гильвецкий», — сказала женщина. «Это Паша Кавеньер, 11-й тяжелый янычарский». Гарри сделал запись. «Гроссер. Кавеньер. «Укажите полки», — сказала она ему. «Почему?» — спросил Гарри. «Это важно», — сказала Гроссер. «Это все, что у нас есть», — сказал Кавеньер. «Возьмите их в скобки». «Я просто записываю все, что слышу», — сказал Гарри. «Например, что случилось с этим?» Он ткнул носком ботинка в распростертое знамя. «Не стой на его лице, парень!» — рявкнул Пирс. «Я был там», — сказал Кавеньер. «Были?» — спросил Гарри. Он не узнал солдата, но тогда все были в грязи и крови и окутаны пеленой жалкого ужаса. Мужчина пожал плечами. «Это было безумие. Мы подняли знамя. Оно было тяжелым. Все в крови. Но мы стояли под ним. Стояли перед ним, защищая его нашими жизнями». Кавеньер наклонился и похлопал знамя. «Мы стояли перед ним, и когда зло пришло, мы встали на его пути, и император наградил нас за нашу веру и уничтожил зло». «На самом деле поднять знамя — это была моя идея», — сказал Гарри. Кавеньер хмуро посмотрел на него. «Я не помню, чтобы вы были там», — сказал он. «Я был», — сказал Гарри. «Решил пристроиться в мою историю, да?» — прорычал Пирс. «Нет», — сказал Гарри. «Это Алеандр?» Пирс поник и вздохнул. Он что-то пробормотал. «Что это было?» — спросил Гарри. «Что он сказал?» — спросила Гроссер. «Я сказал, если тебе так хочется знать», — сказал Пирс. «Это Алланий». Гроссер и Кавеньер расхохотались. «О, моя жизнь!» — прыснула Гроссер. «Это имя старого хрыча. Имя дедули». «Так это и было имя моего дедули», — возразил Пирс. «Старое семейное имя. Хорошее имя с Нагорья. Хватит, черт возьми, смеяться». Он посмотрел на Гарри. «Черт возьми, не записывай». «Почему?» — спросил Гарри. «Придумай что-нибудь получше», — сказал Пирс. Он встал на ноги. «Что-то более героическое. Мне никогда, черт возьми, оно не нравилось. Ни одного героя не называли чертовым Аланием. Выбери что-нибудь получше». «Например?» Пирс колебался. «Олимпос», — предложил он. «Я точно не стану его выбирать», — сказал Гарри. «Но это очень героически», — настаивал Пирс. «Я ставлю Алания», — сказал Гарри. «Ах ты, маленькая мошонка! Почему это так важно?» «Потому что в этом должна быть доля правды», — ответил Гарри. «Что-то, что уравновесит всю чушь и ложь, которых, будем справедливы, предостаточно». «Митра, дама смерть, она не была чушью», — сказал Пирс. «Никто ее не видел», — сказал Гарри. «Я видел ее», — рявкнул Пирс. «Я видел, что она сделала», — сказал Кавеньер. Он посмотрел на Гарри. «Если вы были там, как утверждаете, то и вы должны были это видеть». «Я видел то, что не могу объяснить», — признался Гарри. «Опять ты за свое», — сказал Пирс, словно других слов и не требовалось. «И сейчас я это понимаю», — сказал ему Гарри. Пирс немного успокоился. Он изучал лицо Гарри. «Понимаешь?» — спросил он. «Понимаю», — сказал Гарри. Пирс кивнул. «Хорошо», — сказал он. «Тогда хорошо». С некоторым усилием он опустился на колени и снова начал чистить знамя. «Но если уж говоришь, то скажи все правильно», — добавил он. «Я хочу сказать, покажи все красиво. Сделай из этого настоящую легенду. А это было не знамя, это был сам император. Лично. Я стоял перед императором на полях сражений Терры, защищая его. Поставил себя под удар ради него. И это был не помешанный пожиратель миров, вовсе нет. Сделай его. Скажи, что это был сам великий предатель. Большой плохой Луперкаль. «Я не буду это делать», — сказал Гарри. «Почему бы и нет?» «Никто никогда не поверит», — сказал Гарри. Потом старый гренадер говорит. «Они и не должны в это верить, им просто это должно понравиться. Это просто должно вдохновлять». Юноша обдумывает его слова, а затем пишет что-то в своем планшете. «Никто из них меня не видит. даже старый гренадер. Возможно, он слишком занят починкой знамени, возможно, он видит меня только в разгар событий, когда его адреналин зашкаливает. Или возможно. Возможно, он может видеть меня только тогда, когда это важно. Когда это необходимо. Я не знаю, какая сила или власть управляет такими вещами. Если бы меня спросили, я назвала бы удачу, но я не эксперт, и я не изучала эти неземные понятия. И никто меня не спросит. Я считаю, что усилия юноши важны. Теперь я понимаю, почему лорд Преторианец инициировал эту программу и потребовал восстановления Ордена Летописцев. Это имеет ценность, хотя я не уверена, что именно ту, которую представлял себе Рогал. Акт записи истории порождает ощущение будущего. Это, пожалуй, самая оптимистичная вещь, которую можно сделать. Нам всегда нужно знать, откуда мы пришли. Нам всегда нужно знать, что мы куда-то идем. Я хотела бы поговорить с юношей. У меня имеется много историй. Так много. Но он даже не знает о моем присутствии, а кустодия нет рядом, чтобы перевести мои руки. Я задумалась о том, чтобы сделать гренадера своим оратором, но очевидно, что он не видит меня все время, и кроме того, он не знает моих мыслезнаков. Я сижу в углу сетчатой клетки и смотрю на них еще несколько минут. Сутому пошел к заградительной стене, и я должна присоединиться к нему. Ярость врага растет. Я беру себя в руки. Я сосредоточена и готова к тому, что меня ждет. Из всех историй моей долгой жизни, я думаю, это будет самое последнее. Я встаю и ухожу. Они не замечают моего ухода. Как они не заметили и моего появления. 6. Все. Неотвратимое оружие. Из ямы. Гору Аксиманду на секунду показалось, что он снова услышал медленное дыхание. Но это был лорд-командор Эйдолон, шагающий к ним. Его зубы блестели, а горловые мешки колыхались и раздувались, как зубные складки какого-то мерзкого болотного земноводного. Аксимант взглянул на Абаддона. «Он собирается нарушить свое слово?» — тихо спросил маленький Гор. «Если он это сделает, я его выпотрошу», — ответил Абаддон с холодной простотой, которая сказала Аксиманду, что его товарищ так и поступит. «А я его подержу», — добавил Кибли. Тормагеддон захихикал. «Братья», — обратился Эйдолон, за его словами гудели инфразвуковые тона. «Вы готовы?» «А ты угадай», — ответил Абаддон. Эйдолон мрачно фыркнул и посмотрел за спины четырех воинов Марнивале. В 60 километрах от военного лагеря Эпта лежал глубокий каньон, трещина на краю Гималазийского плато. Высоко вверху, над стенами ущелья, закручивались и ярились небеса. По всему региону из-за сильной дестабилизации атмосферы бушевала почти непрерывная гроза. Мастера и магасы Айт-1-Так уже выдолбили основание каньона, пробурили полость, словно в гнилых малярах, и воздвигли огромные опарильные платформы для машин, которые они доставили. Штурмовые буры, термит уродливых моделей Теракс и Плутон и их родич, намного более крупный и уродливый Мантолит, лежали на наклонных рампах носами бурами вниз, нацелившись на землю. Двигатели проходили пробные запуски, а головки буров и системы Мелта-резаков — проверку. Три полные роты сынов Гора, 1-я, 18-я и 25-я, в полных боевых доспехах, стояли в ожидании посадки. Офицеры ждали, готовые принять клятвы момента. Воины горели желанием их дать, возможно, самые важные в их жизни. Ротные капитаны, Лев Гошин из 25-й и Тибальт Мар из 18-й ждали поблизости в окружении почетной стражи из юстайринцев и катуланцев. «Вижу, что готовы», — пропел Эйдолон. «Ты заставил нас ждать», — заметил Абаддон. «Невежливо», — добавил Кибри. «Мои манеры безукоризненны», — ответил Эйдолон. Он взглянул на свой эскорт, воинов в полных боевых доспехах, и улыбнулся, словно какой-то своей шутке. Они были разряженными пародиями на воинов, но все равно оставались убийцами. Аксимант знал некоторых из них. Вон Калда с наивными глазами на детском лице и в доспехе цвета слоновой кости, советник Эйдолона. Лек Фодион Вексилярий, который настаивал, что теперь зовется оркестратором или что-то в этом роде. Кинеми Лассар, некогда прекрасный мечник и хороший тактик, теперь блестел, словно хромированный приз, из наручей выступали жутко длинные сабельные лезвия, а голову украшали павлиньи перья. Нуно де Донна, знаменитый мастер штурмовых доктрин, облаченный в доспех, который выглядел одновременно черным и пурпурным, но на самом деле не был ни тем, ни другим. «Вопрос в том, лорд, готовы ли вы?» — спросил Аксимант. «Были ли вы убедительны?» «Я всегда убедителен», — ответил Эйдолон. «Значит, третий с нами в этом предприятии?» — спросил Абаддон. «Да, Эзекиль», — сказал Эйдолон, — «с вами. Концепция заманчива. Ее скорость — бесповоротность. Дети Императора с вами». Абаддон кивнул. Он сделал шаг к Эйдолону. Аксимант узнал эту работу ног. Она выглядела случайной, просто шаг вперед с полушагом в сторону, но благодаря этому Абаддон оказался немного на незащищенной стороне Эйдолона. Первый капитан использовал такой прием для перегруппировки для смертельного удара в бою на мечах. «Хорошо», — сказал Абаддон. «Я доволен, брат. От тебя не было вестей, и я начал бояться, что мы увлеклись ложными ожиданиями. Мой легион с молчаливого согласия Повелителя Железа приложил значительные усилия для подготовки этой операции. Без вашего обещанного участия она провалится еще до своего начала». «И я сдержал свое обещание», — сказал Эйдолон и засмеялся. «Я был убедителен. Я был красноречив». «Дела плохи», — вставил Аксимант. «А ты забавный, малыш», — захихикал Эйдолон. «Какие силы?» — спросил Абаддон. «Какие силы задействуешь? Что позволил тебе фениксиец? Я говорил, что мне нужны минимум 5 боевых рот». «Да, ты был предельно ясен». «Так какие силы?» «Все», — сказал Эйдолон. «Все 5?» — переспросил Абаддон. «Нет, Эзекиль. Все». Абаддон прищурился. «Это шутка?» — спросил он. «Как ты знаешь, я в самом деле люблю шутки», — сказал Эйдолон, брезгливо смахнув невидимую пылинку со своего кораллово-розового доспеха. «Но не в этот раз. Ты хотел нашу мощь. Ты ее получил. Дети Императора в твоем распоряжении. Все дети Императора». «Весь Третий Легион?» «Весь Третий Легион», — повторил Эйдолон. «Я надеюсь, этого будет достаточно». Абаддон задумчиво провел кончиком языка по губам. «Ты удивил меня», — признался первый капитан. «Я вижу это по твоему лицу», — сказал Эйдолон. Он радостно захлопал, и из его раздутого горла раздались короткие визги. За его спиной засмеялись и заулюлюкали его воины. «Это того стоило, просто увидеть твою реакцию», — добавил Эйдолон. «Это будет стоить гораздо большего», — заверил Абаддон. «Моей признательности и уважения Повелителя Железа и благодарности моего генетического отца. То, что мы собираемся сделать, изменит все, а размер вашей поддержки гарантирует успех. Я недооценил тебя, брат. Недооценил серьезность твоего намерения». Он протянул руку. «Прости за это, Эйдолон, и прими мою благодарность». Лицо Эйдолона расплылось в улыбке, которую даже черты легионера не должны были вместить. Она растянулась до самых ушей, обнажив тысячи полированных зубов. Эйдолон пожал руку Абаддона. «Сущие пустяки», — сказал он. «Так поступают братья». «Как твой повелитель фениксиец воспринял эту идею?» — спросил Абаддон. «Ты сказал, что был убедителен, но он должен был поставить под сомнение разумность использования всего легиона. Видимо, он очень доверяет тебе, раз позволил ввести его в этот бой». «О, он вовсе не доверяет мне», — ответил Эйдолон. «Ни капельки. Но я такой убедительный». «Я...» «Не понимаю», — признался Абаддон. «Он уговорил меня», — раздался чей-то голос. Один из воинов позади Эйдолона вышел вперед между Фодионом и Милосаром. С каждым шагом его броня и снаряжение, плащ и щит отслаивались от него, распадаясь на тлеющие угольки, которые шипели на ветру. Легионер на миг оказался голым, затем по мере продвижения его безупречная кожа стала полированной, как молочно-белая раковина. Он начал расти, становиться выше, стройнее, высокой фигурой атлетического совершенства. Под его перламутровой кожей трепетало мягкое сияние, словно внутри коробки из тончайшей слоновой кости дрожало пламя свечей, а затем плоть переоблачилась в украшенный доспех исключительного великолепия и вычурности. В Абаддона впилась прекрасная мучительная ярость глаз Фулгрима. «Мне это показалось забавным», — сказал Фулгрим голосом, созданным из серебра, яда и шербета. Он откинул с лица выбившуюся прядь длинных снежно-белых волос. Абаддон склонил голову и опустился на одно колено. Он знал, что должен проявить уважение. И кроме того, не хотел смотреть. Одного мимолетного взгляда на смертоносную красоту Фулгрима было достаточно. Абаддон сделал отрывистый жест. Марневаль и роты за ними тоже преклонили колени. «Вы оказываете нам честь, повелитель», — сказал Абаддон. «Это ты оказываешь нам честь, Абаддон», — сказал Фулгрим. «Ты предлагаешь нам шанс выйти из безвыходной ситуации и одержать победу. Ты предлагаешь быстрое завершение этого уклонения от войны. Когда Эйдолон передал твое скромное предложение, я тут же разглядел его изящество. Я захотел сделать больше, чем одолжить тебе несколько рот. Я захотел предоставить твоим усилиям всю свою поддержку. Мои дети проведут штурм, о котором ты попросил. Я лично поведу их. Куда идут мои дети, туда иду и я». «А теперь встаньте», — добавил он. Абаддон поднялся. «Так давайте же начнем», — сказал Фулгрим. В воздухе медленно вращалось изображение геокарты. «Здесь», — сказал Малкадор. «И здесь. Видите?» «Я не эксперт по геологии, лорд», — ответил Зиндерман, прищурившись, — «но вижу достаточно. Субкрустальная зона под макроукреплениями нарушена». «Как перед, так и за Сатурнианской стеной», — отметил Малкадор. Он говорил сухим голосом, словно по высохшему руслу ручья осыпалась галька. Регент погасил изображение взмахом руки и сел в позолоченное кресло. «Мы знали об этом естественном разломе», — сказал он. «Когда Дорн приступил к фортификационным работам, каждая потенциальная трещина была проанализирована и нанесена на карту. Разлом заполнили камнебетоном и ферропластом. Но бомбардировка дворца была долгой и непрерывной. Аккумулированный эффект вызвал тектонические сдвиги. Старая рана снова открылась. Мы об этом не знали. Мы бы ее не заметили, если бы не вы». «Это было пустое замечание, сделанное случайно», — сказал Зиндерман. Он заметил, что Терайомас все еще безостановочно записывает на планшете. «Не указывай это», — прошептал Кирилл. «Про пустое замечание?» — спросил юноша. «Нет, то, что, видимо, я заметил разлом», — сказал Зиндерман. «Почему всегда нет, Кирилл?» — спросил Малкадор. «Ваша роль теперь часть этой истории. Важная часть. Историк, лорд, должен демонстрировать немного беспристрастности», — пояснил Зиндерман. «Я ищу истину, а не личную заслугу». «Вы ищете странные вещи, Кирилл», — сказал Малкадор. «Всегда так делаете». «Истина? Что это такое?» «Истина зависит от наблюдателя. Рассказчика. Вы нашли дыру в земле, Кирилл, и единственная истина в этом то, что если Рогал прав, через считанные дни или часы ее заполнит вражеский авангард. Это тот вход, который они ищут. Единственная крошечная трещина в защите Рогала. Пертураба использует ее. В этом нет никаких сомнений. А приз исключительный, так что силы, которые он отправит, чтобы использовать разлом, также будут исключительными». «Нельзя его просто заделать?» — неожиданно спросил Терайомас, затем вспомнил, к кому обращается, и сильно сглотнул. «Что ты сказал, дитя?» — спросил Малкадор. Терайомас что-то промямлил. «Мой коллега высказал мысль, что вы могли просто заделать дыру, лорд», — ответил вместо него Зиндерман. «Устранить изъян». «О, мы можем», — сказал Малкадор. «И мы готовимся к этому. Специалист по имени Лэнд. Это его задача». «Лэнд». Малкадор вздохнул. «Я устал. Диамантис, можешь показать им?» Хускарл провел Зиндермана к ограждению площадки. Внизу, в одном из огромных выкопанных помещений, один человек координировал работу многофункциональных сервиторов и усердных магасов. Они располагались в лабораторном отделе, работая с комплексом промышленных машин, которые напоминали насосные устройства и буровые установки. Остальную часть помещения занимали ряды огромных резервуаров, источник химической вони, которую Зиндерман почувствовал, как только вошел. «Аркхан Лэнд», — представил Диамантис. «Техноархеолог». «Что это?» — спросил Зиндерман. «Думаю, только он знает», — ответил Хускарл. «Он раздражающий мелкий ублюдок, но умен. Всего за несколько часов он придумал жидкий наполнитель. Герметизирующий материал. Кажется, он называет его замкобетон. Течет, как вода, но быстро застывает. Потрясающе прочный. В твердом состоянии он крепче скального грунта. Мы сломали буры при его испытании». «Марс?» «Что?» — переспросил Диамантис. «Он с Марса? Он из Механикума?» «Что-то вроде того», — ответил легионер. «Я хотел бы поговорить с ним». «Лучше не стоит», — сказал Хускарл. «Он неприятный. Кроме того, занят». Зиндерман оглянулся на Сигелита. «Значит, вы можете запечатать трещину, этот ужасный изъян, в любой момент?» — спросил он. «Мы рассчитываем, что сможем», — ответил Малкадор. В своем золотом кресле он выглядел очень хрупким. Регент сделал глоток из бокала. «Но вы ждете?» — поинтересовался Зиндерман. Малкадор кивнул и коснулся губ. «Потому что хотите, чтобы они пришли?» «Кто бы ни пришел, это будет желанная добыча. Их уничтожение будет иметь большое значение. Возможно, решающее. Они не знают, что мы знаем. Мы хотим позволить им прийти». «А кто придет?» «Этого я не знаю», — ответил Малкадор. «Но это будет кто-то достойный смерти». «Это может быть он». Малкадор хрипло рассмеялся. «Это же его игра. А мы можем справедливо ожидать, что он хочет славы. Для себя. Он прошел долгий путь ради этого, Кирилл. Я не могу представить, чтобы он передал последний шаг другим. А вы?» Зиндерман прошел по площадке, выдвинул другое золотое кресло и сел напротив Сигелита. «Это исключительный риск», — сказал он. Малкадор кивнул. «Без сомнений», — согласился он. «Если не выйдет, лорд». Малкадор поднял костлявую руку, не давая закончить. «Это игра Дорна», — сказал он. «Ригитсет. Игра гроссмейстера. Я безоговорочно верю в его планы. Мы считаем его. Осмелись сказать, всегда считали. Мастером обороны. Мы не мастера обороны, Кирилл. Никто из нас даже не приблизился к его уровню проницательности и компетенции. Мы предполагаем в своем простодушии, что великая защита включает в себя отсутствие изъянов. Идеальная непроницаемая крепость, неуязвимая для любого штурма». Он замолчал и сделал еще глоток. Его шея была тонкой, как тростинка, а кожа шершавой, как кора ветки. «Рогал понимает лучше», — сказал он. «Изъян может быть приглашением. Особенно для такого разума, как у Пертураба. Он привлекает его внимание. Конечно, помогает то, что Повелитель Железа клинически одержим победой над Дорном. Он не станет сопротивляться. Дорн вынуждает его сделать ход, вынуждает совершить ошибку». «Это выглядит так парадоксально», — сказал Зиндерман. воспользоваться собственным изъяном. «Я знаю, знаю», — кивнул Малкадор. «Рогал полон сюрпризов. Вот почему он преторианец. Мы ожидаем от него совершенства. Безупречного совершенства. А он принимает несовершенство. Видит недостаток и вместо того, чтобы исправлять, использует. Думаю, он научился этому у Джагатая». Зиндерман нахмурился. «Это была идея Кагана?» «О нет, вовсе нет», — ответил Сигилет, рассмеявшись. «Хан переменчивый, почти непостоянный. Дорн — нет. Хан — подвижный и приспосабливающийся. Дорн — нет. Хан корректирует свои стратегии на ходу, когда обстановка меняется. Дорн подготавливает обстановку заблаговременно. Теперь они работают вместе, вынуждены, пойманы в одну ловушку, спина к спине. Осада — это сфера действий Дорна. Она душит Хана, поэтому он учится. Приспосабливается. И Дорн, в свою очередь, смотрит, как он приспосабливается. И учится на этом. Они учатся друг у друга. «Это может раздражать, но да», — подтвердил Малкадор. «Рогал знает, что нуждается в Джагатае. Это данность. Но он также пришел к пониманию, что он не может запереть Джагатая и заставить его соответствовать. Дорн быстро понял, что ему нужно позволить Джагатаю быть самим собой. Создать большой район, в котором хан будет волен действовать в полную силу. Этот большой район все еще часть конструкции Дорна, но сам по себе не неподвижен». «Маленький умышленный изъян», — догадался Зиндерман. «Совершенно точно», — подтвердил Малкадор. «Он означает, что Рогал берет лучшее у хана. Но подлинная красота в том, что это дает переменные, которые Пертураба не может просчитать. Повелитель Железа предугадывает каждый ход Дорна. Он годами изучал тактику брата. Хан — исключение. Поймите, то, что он делает, пусть и по поручению Дорна, нельзя предвидеть тем же образом. Действие хана — не действие Дорна. С помощью хана Дорн пытается придумать неожиданные ходы, которые Пертураба не сможет просчитать». «И теперь он принял эту идею сам?» — спросил Зиндерман. «Рогал научился гибкости, ловкости рук. Как, например, впустить нашего архиврага в Санктум Империалис?» «Да. Впустить его, перерезать горло, а затем запечатать за ним трещину. Этот зам капитан Лэнда закроет разлом, как только сработает ловушка, и соорудит гробницу для того, кто придет. Мы встретим их обезглавливающий удар своим». «Изысканно, не правда ли?» — сказал Малкадор и засмеялся. Зиндерман откинулся в кресле. «И все равно это риск», — сказал он. «Гамбит ужасающей значимости». «О, абсолютно», — согласился Малкадор. Он наклонил голову, словно прислушиваясь к чему-то. «Мы должны присутствовать», — сказал регент. «Он готов. Поможете мне подняться?» Они нашли Дорна в соседнем помещении, одном из подготовительных залов, высеченных в скале под улицами Сатурнианского квартала. Как сказал Диамантис, это был участок развертывания, прилегающий к линии разлома. Дорн в полном царственном доспехе стоял на платформе с балдахином. Яркий драпированный материал украшала вышивка преторианской эмблемы и символов имперских кулаков. Рядом стоял мрачный дредноут Боемонт, несколько хускарлов, небольшая группа тактиков военного совета во главе с госпожой тактика Катариной Эльк и фаланга палатинской горты с Альборном. Дорн кивнул подошедшему Зиндерману и помог Малкадору подняться на платформу. Зиндерман с Терайомосом и Диамантисом стали сбоку от сцены. Альборн прислушался к наушнику, затем посмотрел на Дорна. «Милорд, офицеры истребительных команд собрались». «Прикажи им зайти», — сказал Дорн. Четверо солдат Горты быстро прошли через комнату и развернули тяжелые грузовые ставни. Вошедшая колонна космодесантников подошла к платформе. Зиндерман пораженно уставился на них. Он ожидал командный состав имперских кулаков. «Это...» — прошептал Тирайомас. «Эльсе!» — зашипел Кирилл. Он смотрел на приближающихся медленной и уверенной поступью воинов. Каждый был в полном боевом доспехе и без шлема. Их лица были торжественны и решительны. Максим Тейн, имперский кулак, капитан 22-й роты Образцовы, на его правом плече лежал боевой молот с длинной рукоятью. Хелик Галлар, некогда гвардеец смерти, теперь его броня выкрашена в темно-серые цвета странствующих рыцарей. Белл Сепот, кровавый ангел, капитан-паладин воинства Херувимов, на груди багрового доспеха катафракт светилась трехликая эмблема, а длинный меч мщения Парузия он держал обеими руками острием вниз. Огромный Эндрид Хаар, рассеченная гончая, пожиратель миров, ставший изгоем черным щитом, его силовой кулак того же чернильно-черного цвета, что и доспех. Натаниэль Гаро, бывший боевой капитан 7-й Великой роты Гвардии Смерти, теперь тоже серый странствующий рыцарь. Болтер-парагон прикреплен к бедру, а древний широкий меч Либертас прижат к наплечнику. Сигизмунд, имперский кулак, первый лорд-капитан элитного братства храмовников, поверх его превосходного доспеха черного цвета с желтыми метками ордена надет эбеновый сюрко, на котором нет никаких эмблем. Силовой меч прикреплен к правой кисти цепями кающегося, щит в левой руке. Гарвиль Локин, странствующий рыцарь, неактивный меч Рубио висит на поясе, длинный цепной клинок сжат в руке. Доспех Локина не серого цвета. Он свежевыкрашен в цвета капитана лунных волков. Семеро остановились шеренгой перед платформой. Они одновременно отдали честь претерианцу, каждый используя особенный жест почтения, свойственный его легиону или же утраченному легиону, в котором он некогда служил. «Братья-сыны», — обратился Дорн. «Под покровом абсолютной секретности мы подготовили это поле битвы и стянули наши силы. Когда пробьет час, а он быстро приближается, вы семеро поведете воинов в бой. Каждый из вас более чем проявил себя в сражениях. Каждый из вас поклялся служить Терре. И в каждом из вас, у каждого по-своему, горит пламя личного стремления уничтожить нашего врага». Воцарилась тишина. Хаар слегка кивнул. Сигизмунд чуть отклонил голову назад и стиснул зубы. «И ни в ком из вас пламя не горит так сильно, как во мне», — сказал Дорн. «Вы последуете за мной в эту битву». Раздался шепот. «Вы поведете нас, повелитель?» — спросил Сигизмунд. «Лично», — ответил Дорн. «Вас проинструктировал Диамантис. Проинформировал и назначил подразделение. Госпожа Эльк будет вести тактические операции с передового командного пункта, установленного здесь. Его позывной — обманщик. Передача данных только по узкополосной частоте. Секретность первостепенна. Общий ВОКС и каналы связи запрещены на протяжении всей операции. Вы будете слушаться ее и точно следовать ее данным. Я буду делать то же самое. Госпожа?» Высокая и суровая Эльк вышла вперед. «Претерианец», — обратилась она. «Круг обязанностей определен. Проводная связь с великим сиянием готова. Наши системы здесь скромны из-за своей мобильности и ограниченного времени на установку, но БХАП может снабжать нас крупномасштабными акустическими данными при помощи станции радионаблюдения Санктума. В связи с абсолютной секретностью этой операции, всего несколько человек в Великом Сиянии знают о ней. Только магистр Хускарло Фархам и моя коллега Икаро получили доступ. Они будут выполнять роль офицеров связи». Дорн кивнул. «Я очень не люблю секретность», — сказал он, повернувшись к командирам. «Это обман, и он не заслуживает места среди открытых и благородных доктрин честной войны. Тайны непостоянны и зыбки. Они никогда не хранятся надежно. Когда они всплывают, сам факт их наличия может навредить нашим друзьям и братьям». Примарх остановился и на миг посмотрел вниз. Подумал о выбранной тактике. О суровом выборе. О космопорте «Вечная стена», который, несомненно, уже умирает, потому что он решил пожертвовать им ради этого шанса. Он подумал о том, как скрыл этот ужасный выбор от почти всех, прежде всего от дорогих братьев Джагатая и Сангвиния. Он обманул и манипулировал ими обоими, как психологически, так и простым утаиванием. Но он взвесил этот выбор и нашел его необходимым. Единственной целью была победа, и он не мог позволить никому из них отвлекаться или усомниться в нем. Они не могли усомниться в том, чего не знали. Он подумал о Зиндерманне, которому поручил составить историю, которая сбережет им обещание будущего. Дорн знал, что очень немного из истории старика будет или может быть опубликовано, или распространено. Большая ее часть будет навсегда скрыта и отредактирована. И он подумал о вулкане. Долгое время только он и Сигилит знали, что вулкан жив и вернулся на Терру. Дорн решил, что это крайне важный секрет. Сохранение его позволило вулкану беспрепятственно держать особую оборону дворца, без любых побуждений использовать его на полях сражений. Но Малкадор, к изумлению Дорна, решил раскрыть новости о присутствии вулкана Сангвинию и Хану, введя их в доверенный круг, из которого Дорн уверенно их исключил. Сигилит сделал это в его присутствии. Чтобы сохранить лицо и скрыть любые признаки притворства, Дорну пришлось изобразить шок. Он думал, что Хан и Великий Ангел тут же раскусят его, увидят его неумелые действия. Но этого не произошло. Лгать становилось слишком легко. Притворяться слишком обычно. Обман стал необходимым инструментом в его арсенале, и он ненавидел его почти так же сильно, как и тех, кто вынуждал его идти на это. Он осознал, что перестал говорить. Командиры пристально смотрели на него, готовые, но озадаченные. «Честная война», — продолжил Дорн. «Я всегда вел честные войны. Я выбрал честь». Но это не честная война. Она грязная. Она неподобающая и нечеловеческая, и тот факт, что братья пошли против нас, показывает нам, что мы не можем доверять себе. В эту темную эпоху мы должны соответствовать нашим врагам или будем уничтожены. Мы должны украсить наш великий арсенал из чести, отваги и стойкости неблаговидными приемами. Неотвратимым оружием неожиданности, обмана, ловушек и бесчестности. Мне жаль об этом говорить, но мы должны отбросить милосердие и стать безжалостными. Он посмотрел на семерых воинов. «Вопросы?» — спросил он. «Только замечание, великий лорд», — обратился Локин. «Если мы уничтожим наших врагов здесь и покончим с этим, будет ли иметь значение, как мы это сделаем?» Сигизмунд и Гаро сдержанно улыбнулись. Как и Малкадор на платформе. Хаар фыркнул и закашлял, скрывая свое веселье. Тейн и Белсипат нахмурились. «Обычно, капитан?» — спросил Дорн. «Абсолютно да. Сегодня нет. Но я отмечу, что вы решили отмести свои иллюзии. Или это всего лишь новый обман?» Локин посмотрел на себя. «Я всегда был лунным волком, милорд», — сказал он. «Верным до самой смерти. Я хочу, чтобы они видели это перед смертью». «О, да!» — пробормотал Галлар. Дорн пристально взглянул на Локина и мягко кивнул. «Ваши цвета, капитан, когда-то представляли лучших из нас. Я надеюсь, так будет снова. Что-нибудь еще?» «Милорд», — обратился Сепот, — «вы здесь и примете участие в сражении. Нам сказали, что уважаемый Архам действует из Бхаба. Мой вопрос в... Кто будет командовать всей обороной? Моего генетического отца не поставили в известность». «Я руковожу обороной, капитан», — ответил Дорн. «Я делал это с самого начала, каждый час, каждый миг, куда бы я ни пошел и что бы ни делал. В этот раз будет так же. И, как и я, Архам может выполнять много задач. Великое сияние эффективно и хорошо подготовлено. Тактики и военный совет оказывают полную поддержку, как делают с самого первого дня. Моего дорогого брата пока нет необходимости ставить в известность. Нам с вами хорошо известно, насколько он занят у Горганова рубежа». «Но», — не унимался Сепот, — «да пребудет с вами благодать, если вам суждено пасть». «Я не паду», — сказал Дорн. «Кажется, мой брат Белсепот сомневается в вашей доблести, милорд», — сказал Тейн. Среди воинов раздался смех. «Но его беспокойство обосновано», — продолжил Тейн более мрачным тоном. «Вы — основа нашей обороны. Творец нашей судьбы. Разве мудро рисковать вами, действуя на передовой известного изъяна этой крепости?» «Именно», — присоединился Сигизмунд. «Вместе, куда вполне ожидаемо устремятся худшие из наших врагов, одержимые яростью. Я сделал все возможное, чтобы превратить этот дворец в настоящую крепость», — сказал Дорн. «Я построил ее с самого основания, старательно». «Кто-то скажет одержимо». «Прикладывая все силы, чтобы она стала неприступной и защищенной. Но это невыполнимое задание. Всегда будут трещины, всегда будут изъяны. Ни одна крепость из простого камня и стали в нашей галактике не является по-настоящему неприступной. Поэтому я должен встать непосредственно перед этими трещинами и закрыть их собственной плотью и яростью». Он твердо взглянул на них. «Теперь я крепость», — сказал претарианец. Зиндерман вздрогнул. Волосы на его затылке поднялись. «А теперь, каждый по очереди», — обратился Дорн к своим командирам, — «дайте мне свои клятвы момента». «Вот и они», — сказал Ран. Штурмовые силы выдвинулись из руин третьей окружной стены. Колонны железных воинов наступали с сомкнутыми щитами, готовясь к массированной эскаладе. Их сопровождали самоходные артиллерийские установки, грохоча по булыжникам. Они уже стреляли бронебойными снарядами по стене рядом Котельонской орудийной башней. В тени руин окружной стены готовились тяжелые камнеметные машины, а грубые бронированные осадные башни подтягивались следом за наступающими легионерами. «Милорд?» — обратился Ран. «Вижу, Фафнир», — пробормотал Сангвини. «Они наступали на Котельон, место их вчерашнего поражения. Они наступали на Котельон, потому что она была повреждена и потеряла устойчивость. Огромные толпы войска изменников, звери и человеческое отребье хлынули с вражеских позиций в 6, нет, 7, разных местах, чтобы изводить и отвлекать внимание защитников и ослабить любой ответ на главный удар. Подразделения на стенах уже начали уничтожать их сотнями». Он видел. Но в глазах расплывалось. «Милорд?» — повторил Ран с большей настойчивостью. Сангвини на миг оперся на бруствер, положив обе руки на теплый камень, напрягая тело и крылья. Боль вернулась. В голову едкой волной ворвалось чужое сознание. «Милорд, вам не здоровится?» — спросил Ран. Сангвини выпрямился. «Нет», — солгал примарх. Боль была невыносимой, как и в любой из прошлых случаев. Он тяжело выдохнул и показал Ранну и прочим невозмутимое лицо, которое они ожидали увидеть. «Ран? Аймери? Ведите отражающие силы навстречу главному удару», — приказал он. «Котельон должен устоять. Люкс, ты со всеми своими людьми окажешь поддержку. Гален, прикажи открыть подавляющий огонь со всех настенных позиций, чтобы обуздать энтузиазм отвлекающих атак. Орудием Котельона и Бентоса навестись на боевые машины. Я хочу, чтобы камнеметы были уничтожены до того, как начнут стрелять, а осадные машины разрушены перед тем, как коснутся стены». Люди пришли в движение. Приказы выкрикивались, трубы трубили. «Милорд, вы с нами?» — спросил Харадал. «Через минуту», — сказал Сангвини своему капитану. «Я рассчитывал на 2 или 3 удара. Буду здесь, чтобы убедиться, прав ли я. В противном случае мы вступим в бой слишком рано». «Очередная ложь». «Частичная ложь, но все равно очередная. Сангвини останется на месте, потому что ему слишком больно двигаться». Харадал Фурио кивнул и отошел. Сангвини повернулся и посмотрел вниз. Он больше ничего там не видел. Боль уподобилась шипам, которые вонзали ему в мозг. Гвоздям мясника. «О, мой брат! Вот значит, что ты испытываешь. Вот как гвозди жалят тебя. Нестерпимо!» Из-за боли он не замечал развернувшийся хаос на Горгоновом рубеже. Он снова увидел другое место. Космопорт Вечности. Монсальвант-Гар. Заградительная стена, ее поверхность покрыта выбоинами и воронками, как участок лунной поверхности. Он стоял снаружи, в полукилометре от порта, лицом к гору. Он шел к нему, круша ногами хрупкие камни и высохшие черепа. За его спиной вопящее воинство. Он был Ангроном. Он был в разуме Ангрона.